А мне сейчас не о ком заботиться, и в этом моя беда. Мужу я помогаю, делаю все, что требуется от жены, но ради Миши готова была отдать жизнь. Знаю, вытирая слезы и преодолевая душившие ее спазмы, еле вымолвила Надя, у которой тоже жизнь сложилась неудачно. Борис умер, Андрей от нее ушел. Каждый отъезд Аси из Москвы превращался для нее в трагедию. Спасибо судьбе за Давида. Он провожал ее и заставлял крепиться. Приближаясь к вокзалу, Тася вспоминала, как они с Михаилом стремились в Москву, как она приехала сюда на разведку, чтобы выяснить, смогут ли они здесь жить. Ютилась, где попала, питалась, чем придется. Но каким великим было счастье, когда Миша приехал в Москву и разыскал ее. А теперь она уезжает, черт знает куда, уезжает из города, где живет он, где ему сейчас трудно, и она, его ангел-хранитель, не может ему помочь. Она до последней минуты не садилась в поезд, пока проводник строго не предупреждал ее об отправке. Она через силу ставила ногу на ступеньку тамбура, а потом, сдерживая слезы, махала из окошка рукой, прощаясь с Михаилом, Москвой, Давидом. Глава 9. Угольная Черемхова. Солнечный Туапсе и неизбежное прощание. Сосед по купе в галифе и френче, но без знаков военного отличия, узнал у Таси, что она едет в Черемхово, заулыбался. «Вам повезло, девушка. Вы знаете, куда едете? На выдающуюся стройку социализма. Там гигантские шахты, Артем-1, Артем-2. На них добывают до 3500 тонн угля. В день? Ну что вы, девушка, конечно, в год, смутился сосед во френч. Рядом мощные гидроресурсы Ангары. Существует возможность комбинирования тепловой и воздушной энергии. А с развитием химии и металлургии Черемхова знаете, куда махнет? На 3-е место после Донбасса и Урала кузнецкого комбината. Вы понимаете, что это такое? Ведь Ангара всего в 20 километрах от Черемхова. Там можно купаться. Где, выпучил глаза сосед? Ну, в этой, в Ангаре. Вы зря смеетесь, девушка. Вы на какую шахту едете? На Александр 1, пошутила Тася. На Артем 1, поправил ее сосед, не почувствовав в ее словах иронии. Хорошо механизированная шахта, правда, еще на 50%. Вагонетки по рельсам толкать будете? Нет, я еду к мужу. Он врач в местной больнице, Крешков Александр Павлович. Не слышал, но врачи нужные люди. У шахтеров от работы с отбойными молотками и электросверлами возникает болезнь. Забыл, как называется. С дрожанием пальцев. Да, вибрационное. А наши герои обхватывают электросверло покрепче, и выдают уголь на гора, что есть мочи. Среди них немало награжденных почетными грамотами, вымпелами ударников труда. Даже есть орденоносцы, замечательные труженики и товарищи. «Вам у нас понравится, вот увидите», — заключил сосед и полез на верхнюю полку, но вдруг свесил оттуда голову. «А вы, собственно, что собираетесь у нас делать?» Муж сказал, что есть место в регистратуре. Неинтересная работа, чересчур легкая. Энтузиазм в регистратуре не проявишь, рекорд по добыче угля не установишь.